Тотчас же Иешу почувствовал, что сила покинула его, и что он забыл буквы, составляющие тайное имя. Когда израильтяне увидели, что сила покинула его к спасению городов Израилевых, они собрались, прославили царицу и уверовали в слова мудрецов. Царица спросила Иешу: «Где твои дела? Где те чудеса, о которых ты говорил?» И, отвечая, Иешу сказал: «Госпожа царица, знай, что пророчествовал о них пророк Исаия. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает?» Это пророчество Исаии, мир ему, относится к этому народу, сбившемуся с пути и верящему лжи, поэтому Господь мой дал мне откровение. Здесь текст поврежден. Я знаю, что должен претерпеть от рук человеческих страдания и смерть, но те, кто уверовал в меня, избегнут страшного суда, как сказал пророк Исаия: он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И я говорю вам, не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Тут мудрецы обратились к царице: не слушай слов пророка сего, не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его. Она спросила их: что вы хотите? Отдай его в наши руки, ибо ты своими глазами видела, как он упал и повергся ниц, теперь ты понимаешь, что он не тот, за кого себя выдает. Она, отвечая, сказала: верно, так, и в тотчас же отдала его в их руки. Что сделали с ним мудрецы израильские? Они надели ему на голову шерстяную шапку и завязали ее так, чтобы он не мог видеть, потом позвали благородных князей царицы и представили его глазам всего Израиля. И поставили вокруг него 70 человек и дали им в руки посохи из гранатового дерева, маслины, смоковницы и других деревьев, и велели им бить его по лицу, спрашивая: «Скажи, кто ударил тебя?» Он отвечал, что его ударили Адам и Нефалим. Они спросили: чем ударили тебя? Он отвечал: смоковницей, а это было гранатовое дерево. Тут благородные князья сказали: ложь то, что ты говоришь, и ложь то, что ты делаешь. После этого Иешу заковали в цепи, и он стал печалиться и тосковать, потому что был бессилен, а сила была теперь у мудрецов, и в их власти было умертвить его или оставить жить. Одни иудеи говорили им: мы хотим, чтобы его забили камнями, как Азазела, в скобках козла отпущения, А.В. А другие говорили: мы не хотим, чтобы его прикончили в сей час, но чтобы он страдал и мучился целый месяц. Наконец, третьи советовали: не нужно побивать его камнями, но пусть каждый израильтянин придет и ударит его по лицу. Стоящие же вокруг него сторожа и другие люди били его палками и нанесли множество ударов, а мудрецы били его сандалиями. Тогда Иешу поднял глаза и произнес: «Отец мой небесный, я не умру, но буду жить. Кто бы дал мне крылья, как голубю, я улетел бы и упокоился бы». Примечание: сравни с символизмом голубя как Святого Духа. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица своего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо твое, в день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня, сердце мое поражено и иссохло, как трава. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей, я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Я ем пепел, как хлеб, но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой. В другом псалме говорится обо мне: избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Потому что этими псами душа моя сильно потрясена. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? О них свидетельствует пророк: лица свои сделали они крепче камня. Сравни с благодарственными гимнами учителя праведности А.В. Когда отщепенцы, увлеченные им, услышали его слова Эти горестные крики и причитания они исполнились отчаянием и стали рвать себе усы и бороды. Узнав об этом, царица велела передать их иудеям. Она сказала, так как этот мир может погибнуть из-за того, кто утверждает, что он сын Божий, и из-за его колдовства, соберите всех этих гнусных людей и отдайте их иудеям, ибо они приходили ко мне вместе с ним. Посему отдаю их в ваши руки. Пусть он их спасет и вызволит, а если нет, значит он подлый и отвратительный шарлатан и мамзер, как вы мне про него говорили». Тут печаль и стоны Израиля обратились в ликование, а скорбь в праздник. 10. Тотчас же не взяли его, отвели в Лидду, в тексте Тевериаду, но во времена Симеона бен Шетаха Тевериады, центра фарисеев-талмудистов, еще не существовало, а ее роль исполняла Академия в Лидде Аве. И перед входом в синагогу связали и бросили его на землю. Каждый по своему усмотрению бил его сильными ударами. Тем временем все отщепенцы, которые уверовали в него, и их священники, и собранные им 310 учеников, взялись за оружие и грозились убить всех его врагов, так что день и ночь шла борьба, и происходили многочисленные убийства. Само их присутствие совращало иудеев с верного пути. Когда Иешуа увидел, что сила покинула его, и он не может спастись, то обратился к старейшинам. «Не сказано ли в законе, если увидишь осла, врага твоего упавшим, то не оставляй его? Так дайте мне что-нибудь поесть и попить». Они взяли скляницу с уксусом и дали ему пить. И, отведав горечь, он громко сказал своим ученикам: «Радуйтесь, ученики, и знайте, что на мне исполнилось пророчество, и в жажде моей напоили меня уксусом». После того, как на его голову надели венец из терна и колючек, он сказал: «Смотрите так же, как на мне исполнились слова: присытил меня горечью, напоил меня полынью». Отщепенцы же подняли крик, стали плакать и причитать и бросились в сражение за него, так что разразилась большая бойня, где отец убивал сына и сын отца, но все же, когда израильтяне стали одерживать верх над сторонниками Иешуа, он сказал: «Братья мои и ученики, не сражайтесь за меня, ибо Отец мой Небесный позаботится обо мне, и я исполню то, что сказал пророк. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевывания».